Помочь она мне хочет. Избавиться вы все от меня хотите, а не помочь. Вам тут всем и без меня хорошо. Вот ты, толмач, мудила, устроился тут, а я, может, тоже жить хочу по-человечески. И чем вы все тут лучше меня? Может, вы еще хуже, только вы вот чисто одеты и пахнете духами, а мне переодеться не во что». «Что он говорит?» — спросила фрау П. «Это не по существу дела», — ответил толмач. «Я хочу, чтобы вы переводили все», — сказала она. «Гуд». И толмач стал переводить ей все, что тот говорил. А парень вошел в раж, видно, давно не перед кем было излить душу, и кричал. «Я, может, тоже хотел честно жить и работать, а меня за честность и мордой в говно. Я, может, тоже хотел и квартиру, и семью, и чтобы все по-людски. А деньги-то где взять? Хочешь деньги — иди торгуй». Вот и доторговался, весь в долгах. «Если вернусь, мне голову оторвут. Вот и весь бизнес. А почему? Что, швейцарцы, что, лучше русских? Предки мои, что ли, были хуже ваших? Может, они не хуже, а лучше? У вас тут за окном Освенцим дымил, а вы радовались жизни и размножались. А мой дед против фашистов сражался».